Атакуйте по очереди. Первая этина. Ведьма собралась, глубоко вдохнула и взмахнула рукой. В воздухе проявились очертания жгута, который тут же ринулся на меня. Я призвала пламя, оно окутало мои руки, и я разбила воду, которая тут же расплескалась по земле. Я думала, что это конец первой атаки этины, но вдруг капли собрались, поднялись и обратились в иглы, и ринулись на меня. Я вовремя успела отскочить в сторону, избежав ран, но иглы направились дальше, и попытка создать щит увенчалась успехом благодаря раздраженному присутствию Вода Илину. Он наскалился, применил огонь, и пламя вспыхнуло передо мной, создавая щит всего на мгновение, отражая иглы, обращая их обратно в воду. Я облегченно вздохнула, нужно попробовать еще раз. «Хорошо, Этина», ведьма удовлетворенно улыбнулась. «Теперь Сэм». На меня направился шар зеленой энергии. Я отпрянула в сторону, и он разбился от дерева позади меня. Сэм не спешила создавать новый, она управляла этим, строя пальцами различные фигуры. От дерева устремились длинные изгибающиеся ветви и попытались меня связать. В голове появились слова, и я умело приструнила их. «Объятья дракона». Я вскинула руки, и вокруг меня вновь разгорелось пламя. Оно окутало меня ярким пылающим щитом и сожгло ветви. Стоило им приблизиться еще немного. Огонь рассеялся, обращаясь в энергию, и я обернулась к ученицам. «Очень хорошо, Сэм», ведьма счастливо кивнула. «Леннита», я дала волю силе ведьме воздуха. Она медлить не стала. Я была ей уже благодарна только за то, что она не призвала целый ураган, как в прошлый раз. Плохо было то, что ее невидимая атака прошла удачно. Удар достиг моего живота, и я ударилась о ствол дерева спиной, падая на землю, но поспешила подняться, стараясь игнорировать вспыхнувшую сжимающую боль, и вновь призвала объятия дракона. Защита не держалась долго, удары Ленниты сильны, она будто бьет большой физической силой, добро приправленной энергией воздуха. Она, сильная ведьма. «Блум, мне продолжать атаки?» – спросила Леннита громко. Я же металась от положительного к негативному ответу. Что сказать, моя защита сейчас рухнет, а я... Как учитель, должна быть опытнее своих учениц. Я могу атаковать Ленниту, тогда у меня будет шанс, но в задании было сказано нападать ей, а я должна стоять на месте и отражать атаки. «Учитель Блум», — воскликнула Этина, — «моя защита развеялась, а атаки Ленниты продолжались. Мне нужно сосредоточиться. Я должна понять, где находится энергия воздуха в тот или иной момент. Я должна увидеть, как она передвигается, как она стремится ко мне с большой скоростью». Я закрыла глаза, глубоко вдохнула и попыталась ощутить связь с природой. Связь, которая поможет мне увидеть атаки невидимой стихии. И вновь открыла глаза, и почувствовала голос природы. Природа говорила мне, показывала, где находится атака Ленниты. Я вижу, как с ладони ведьмы слетает сгусток чего-то полупрозрачного, он наполнен белыми искорками, как энергия вокруг Ленниты, и устремляется на меня. Я ловким движением уворачиваюсь от атаки, и от следующей, и вновь. Природа говорит мне, подсказывает секреты стихии воздуха. Я увернулась уже от пяти ударов. Леннита удивленно остановилась. Я встряхнула головой. «Спасибо, волшебный лес. Отличная работа, Леннита. Вы все молодцы, девочки», сказала я с улыбкой и направилась через поляну к ним. «Как вы увидели мою силу? Она же незаметна волшебникам других стихий», недоуменно спросила Леннита. Приблизившись к ученицам, я вздохнула, и только хотела ответить, как меня прерывают. «Ты поняла секрет стихии воздуха, молодец, я ошарашенно озираюсь в поисках того, кто говорит это. Я уже знаю, кто нашел меня, этот голос я узнаю всегда. Я могу сразу поставить тебе отлично в триместре, Линер», счастливо выдохнула я. Лин стоит, прислонившись к дереву у тропинки, по которой мы пришли сюда, и он наблюдал за мной. Я поспешила к нему и тут же оказалась в его сильных объятиях. «Как ты нашел меня, и как давно ты здесь стоишь?» Последний вопрос я произнесла немного смущенно и прижалась к его груди. После тяжелой тренировки обнять любимого человека, почувствовать его тепло. «Я счастлива. С атаки Этины», — ответил Линер, прислонившись щекой к моей голове, стискивая в объятиях. «Полагаю, с самого начала тренировки». «Начало тренировки было в 7 утра. Примерно», — сказала я, немного отстранившись. Лин забрался пальцами в мои все еще влажные волосы, поднял голову и поцеловал. Я скользнула руками на его талию, с желанием отвечая на поцелуй. Но он не продлился долго. Линер поигрался с моим языком, игриво прикусил губу и отстранился, улыбаясь. «Почему ты не разбудила меня?» — спросил Ленир немного недовольно. «Просыпаться в холодной кровати без тебя слишком тяжело», — выдохнул Лин грустно, проведя пальцами по моей щеке. «Так приятно, так ласково, я не хочу, чтобы этот момент заканчивался». Но тут я вспомнила о своих ученицах и резко развернулась, разрывая объятия. Девочки старательно делали вид, что совершенно не заинтересованы в наших с Линером отношениях. Бегали глазами по поляне, разглядывали свой маникюр, оправляли одежду и прическу. Я хмыкнула и постаралась разрядить атмосферу. «Думаю, на сегодня тренировок хватит», — сказала я, обращая внимание девочек. «Кажется, они не слишком довольны моим решением. Я только пришел, а тренировка уже закончена», — разочарованно спросил Лин, приобнимая меня со спины. «Давай продолжим, Блум. Хотя бы я развлеку тебя, а то девочки тренируются, а ты просто наблюдаешь». Я удивленно взглянула на Лина. «Что он имеет в виду? Только не говорите, что... А мы пока приготовим пикник», — хлопнула в ладоши Сэм, лучезарно улыбаясь. «Да, мы многое принесли для полдника на природе», — кивнула Этина и направилась к сумкам. За ней последовали Сэм и Леннита. А я ошарашенно обернулась на Линера, который игриво мне подмигнул. Я приоткрыла рот, догадываясь, что он собирается делать, и Лин уверенно кивнул. «Вот и славно, вот и поговорили. Если бы это была просто практика, которую Линер проводит перед лекцией практически каждое занятие, обычно вызывая тех, кому нужны оценки или кому их необходимо исправить. На этой практике он поддается ученикам, это естественно, ведь профессор сильнее простого первогодки и даже старшекурсника, если речь идет о Линере». Я понаблюдала, как счастливые Этина, Сэм и Леннита обсуждают сегодняшний урок, которого они ждали очень долго, расстилают подстилку для пикника, роятся в сумках. Кажется, на них наложено заклятие бездонности. Если бы у меня была какая-нибудь сумочка, я бы тоже использовала его. Жаль, что на пространственный волшебный карман его не применишь. «Ну что, начнем?» — бодро произнес Линер, и я неуверенно кивнула. «Деваться никуда, к тому же тренировка мне не помешает». Мы расположились по краям поляны напротив друг друга, девочки уже приготовили пикник, расставили множество вкусностей, которые, кажется, приготовили сами, напитки, и ожидали начала боя. Я была в себе совсем не уверена, такое чувство, будто магия меня не слушается. Предчувствие, что стоит нам начать сражение, и Лин поразит меня опасным заклинанием, или это буду я, и воспоминания всплывают в голове. Я вижу зал золотых весов в красном фонтане, испуганных друзей, Линера. «Блум», — говорил Эйлин, поднимаясь, — «может, не стоит, может лучше остановиться, пока еще не поздно». Эйлин прав, но я должна хотя бы попробовать, мне нужно тренироваться. «Начнем», — воскликнул Линер и скрестил руки, призывая свое пламя. Оно обрисовало вокруг него кольцо и собралось в несколько больших пылающих шаров, и пасом Лин отправил их на меня. Линер выглядит великолепно, колдуя могущественное пламя, его черные волосы отражают блеск огня, а глаза искрятся в предвкушении битвы. На губах улыбка, и он вновь призывает свою огромную силу. Я ошарашенно отскочила назад, в сторону, уворачиваясь от первого шара, после от второго, а остальные были уже слишком близко. У меня не оставалось выбора. Объятья дракона. Огонь окутал меня, атаки Лина разбились. Как сильно. Я собрала свое пламя и потоком направила его на Линера, но он с легкостью уклонился. Я попыталась снова и снова, но он постоянно уклонялся от атаки, не применяя щиты, не отбивая шары, словно танцуя в моем пламени. Мне хотелось не атаковать его, а просто смотреть на Лина, своего прекрасного Линера. Но то, что он будто игнорирует мои попытки, меня разозлило. Следующую атаку Линера я отбила рукой, покрытой своим огнем. Прорезала ладонью его шар, сломала стрелу, не обжигаясь, и оскалилась, собираясь применить только что придуманное заклинание. Оно не даст Линеру просто так уворачиваться. Я облачилась в ведьминское платье. На груди сверкнула рыжая брошь, Глумикс, который я получила по возвращению из Красного Фонтана. Так вот она где. Стоило принять ведьминский облик, как она вернулась. Но разглядывать свой внешний вид не время, мои силы увеличились. Сердце, я призвала на ладони два переливающихся красноватых шара, дракона, и отправила их на Линера. Они перекрутились и устремились на Лина, и как бы он ни уворачивался, избегая прикосновения моей атаки, шары преследовали его шаг за шагом, не исчезая, оставляя после себя огненный шлейф. Но он все равно подловил их, остановился у дерева, отдышался, внимательно проследил и резко отстранился. Они пронеслись на огромной скорости и, не успев остановиться и повернуть, разбились от дерева. Линер перевел дух. Почему он не ставил щит? От сердца дракона можно было избавиться щитом, они бы разбились об него. Только много сил потратил на бег. Огненные стрелы. В воздухе надо мной вспыхнули огоньки и быстро обратились в тонкие стрелы. И уверенным пасом руки я направила их на Линера. Теперь не уклониться, теперь защититься. Ну же, призови щит. Он отстранился, сосредоточился и раскинул руки, глубоко вдыхая. Обратное заклинание огня дракона. Вокруг Линера обрисовалась пламенем тень Нирна. Огонь, иди ко мне. Мои стрелы стали неуправляемы, они вновь обратились в огненные шарики и понеслись на Лина с еще большей скоростью. Я ошарашенно вскинула руку и призвала еще волну стрел, и только когда она тоже скрылась в груди Линера, где сиял шар собираемого пламени, поняла, что это за заклинание. Точнее, вспомнила его. Заклинание, которым Линер поглотил пламя, что вырвалось из-под контроля после принятия того отвратительного зелья. Он использовал его против меня. А если он применит его на меня, а не на стрелы, и он может так одолеть меня, забрав мою силу? Лин, ошарашенно прошептала я. Поток пламени Линера обрушился на меня, я спешно отстранилась, стараясь вернуть прежнюю бдительность. Линер может лишить меня сил, но не делает этого. Отнять магию у властителя огня дракона невозможно, помнишь? Вдруг произнес Эллин, и я вспомнила слова Дафны, когда она говорила мне, как вернуть свои силы. Мне нужно было заглянуть в себя, потому что лишить сил хранителя дракона невозможно. Я кивнула. Поэтому Лин не может этого сделать и применяет это заклинание только против уже выпущенного из души огня, или же природного. Несколько шаров разбились о мои объятия дракона. За щитом я создавала заклинание, которое, только защита пропала, направила на Линера. Он оторопел и не успел уклониться, только закрылся руками. Огонь обжег его, от мощного удара он отъехал назад ногами по траве, и наши потоки пламени соединились в сражении. То мой огонь был сильнее, продвигался ближе к Линеру, то его опасно поглощал мой. Я усилила поток огня, прибавив вторую руку. Линер сделал то же, но ничего не изменилось. Неужели наши силы равны? Лин сражается в полную мощь? Нет, этого не может быть. И когда поток пламени Линера начал стремительно уничтожать мой, приближаться ко мне, угрожая поразить сильнейшей атакой огня дракона, я поняла, что начинаю слабеть. Моя энергия на исходе, я слишком долго удерживаю пламя. Линер заметил это и развеял огонь. Я устало опустилась на траву, ведьминское облачение исчезло. Глумик сдал мне сил, я так долго удерживала атаку Линера, но он явно не использовал всю свою силу. Он бы не стал этого делать, я бы не смогла даже сопротивляться ему. Моя защита треснула бы и разбилась после первой атаки. Лин поспешил ко мне и помог подняться. «Ты в порядке?» Мне не стоило так переусердствовать. Я прижалась к его груди и облегченно выдохнула. Я чертовски устала и сильно голодна. «Все в порядке. Эта тренировка была отличной, спасибо. Если чуть раньше я сомневалась, что это отличная идея, то сейчас рада, что согласилась на небольшое сражение. Если противник тебя слабее, то какой вообще толк от такой тренировки? А если он сильнее тебя, то это уже становится интереснее. Искать способы победы над ним, пробовать разные заклинания. Мне это нравится, хотя это и опасно». Я отстранилась и оглядела поляну. Лесная кошка ушла. Наверное, отправилась по своим делам, приходила проведать меня, так как я оказалась на ее территории. И я рада была увидеть ее вновь. «А теперь давай поедим», сказал Линер, взял меня за руку и повел к девочкам. «Твои ученицы уже закончили приготовление пикника. На клетчатой плотной ткани стояли коробочки из дерева, украшенные рисунками на черной краске. Очень красиво блестит на солнце, а в них лежит разнообразная еда, в одной нарезанные красивыми кубиками, ромбиками, цветочками фрукты, в другой – овощи. Их очень удобно брать шпажками, которые стояли в небольшом стаканчике неподалеку. В третьей коробочке самые разные бутерброды, с мясом и овощами, и другими начинками. В четвертой была миска, накрытая крышкой. Рядом лежат тарелки, столовые приборы, стоят стаканы и напитки в бутылках. Девочки отлично постарались. «Как все превосходно выглядит», – произнес Линер, присаживаясь неподалеку на краю подстилки. Я села рядом, оглядывая угощение. «Мне не терпится что-нибудь попробовать. А еще я очень хочу узнать, Что там в миске под крышкой? Наверняка что-то очень вкусное. Невероятная тренировка нашего учителя и профессора Линера, воскликнула Сэм, хлопнув в ладоши. Она прямо сияет, такая счастливая. В такие моменты она напоминает мне Ская. Интересно, а где сейчас Скай? Чем он занимается? Да, это было здорово, кивнула с улыбкой Этина, наливая сок в стаканы. Ленни-то ей активно помогала, а после передала нам. Кажется, это густой напиток из овощной смеси с ягодами. Я вновь сделала глоток, очень вкусно. Огонь – невероятно мощная стихия, сказала Сэм и взяла несколько кусочков фруктов на шпажку. Жаль, что земля не такая сильная. У каждой стихии есть свои преимущества, произнес Лин и выбрал бутерброд побольше. Огонь больше всего подходит для прямых атак, воздух применяют для неожиданного нападения, чтобы мгновенно сразить противника или же обескуражить его. Вода запугивает врага и может не только быть прекрасной ловушкой, но и мгновенно лишить жизни. А земля ловит противника и связывает его. Волшебник земли всегда помогает своим союзникам и благодаря общению с растениями предсказывает действия врага. А если он действует в одиночку, то может связать противника и проткнуть его ядовитыми шипами своего растения. Или поиграть с ним, подвязав на огромной высоте. А можно усыпить, создав особые цветы сна. Линер перечислил многое об особенностях стихии, а после он наконец попробовал свой бутерброд и с удовольствием запил его соком. Значит, земля на такое способна, а я и не знала, протянула Сэм задумчиво, и вновь кусочек овоща оказался на ее зубах. Она удовлетворенно захрустела. А что там, в миске? Спросила я, переводя тему со стихии на еду. Мне было очень интересно, что еще приготовили девочки. Этина подняла крышку, и мы увидели небольшой засыпанный фруктами и ягодами пирог. Кажется, песочный. Этина аккуратно разрезала его и разложила по тарелкам. И мы с удовольствием принялись за угощение. Когда наш пикник подошел к концу, больше половины угощений было съедено, девочки начали убирать. Мы предлагали помощь, но они сказали, что и сами справятся. И мы с Лином направились немного погулять по лесу. «Прекрасный сегодня был день», — сказала я, оглядывая деревья и эту сказочную природу. Точнее утро. Я давно не тренировалась. И обучать девочек было очень даже интересно, поделилась я впечатлениями, и Лин кивнул. «Учить кого-то, передавать свои знания, очень занятно, когда твои слова и действия внимают», — произнес Лин расслабленно, и чуть сильнее сжал мою руку. «Рядом вот так просто гулять по лесу очень приятно. Мы сошли с тропинки, прошли чуть дальше в лес. Лин остановился и повернулся ко мне. Я удивленно взглянула на него, и была прижата к ближайшему дереву. «Атмосфера здесь очень романтична», — произнес Линер, ласково проведя пальцами по моей щеке. «Когда мы одни», — я обвила руками его шею, он прижался ко мне всем телом. Но наши губы пока не слились, мы растягивали момент удовольствия. Губы так близко, я ощущаю его дыхание. Еще немного и я почувствую его язык на своем. И это страстное ощущение, желание быть еще ближе. И наши губы соединились, языки сплелись, жадно обглаживая друг друга, лаская. Руки Линера опустились ниже, сжали мои ягодицы. Линер хочет меня, а я хочу его. Но мы в лесу, и заниматься этим прямо под деревом. Вдруг неподалеку прогремел гром. Прекрасная атмосфера летнего леса тут же была испорчена стремительно набежавшей тучей, которая закрыла светлое голубое небо, и спешно накрапывал дождик. Нам пришлось оторваться друг от друга, как бы этого ни хотелось. Проводить время под дождем не было желания, и мы поспешили к тропинке. К нам тут же подбежали девочки с сумками. «Откуда такая буря? Только что была прекрасная погода!» Воскликнула удивленная Этина и взглянула на небо, проглядывающее из-за густых крон деревьев. Оно все затянуто темными тучами, а дождь усиливается. Этина поймала капельку воды ладонью и внимательно рассмотрела ее. «Не время разговаривать. Давайте поспешим в школу, иначе промокнем насквозь», — сказал Лин и, взяв меня за руку, потянул к выходу из леса. А дождь усиленно мешал нам продвигаться по лесу, усилившись в несколько раз. Кроны деревьев защищали нас, но и сами были подвержены атаке погоды. Вскоре поднялся ветер и будто специально пытался сбить нас с ног. Он проникал даже в густой лес, нещадно сгибая деревья. «Лин!» — крикнула я, когда наши ладони чуть не разъединились. Он тут же сжал мою руку сильнее и направился дальше. «Лин, давай применим телепорт!» Но он, кажется, не слышал меня. «Линер!» — вновь крикнула я, и он остановился, прижимая меня к себе, закрывая от порывов ветра. нельзя, я не смогу сосредоточиться в такой обстановке». Его голос был почти не слышен в шуме шелеста листьев. После яркой вспышки прогремел гром. Лин встревоженно взглянул на небо. «Я резко осознала одну пугающую вещь. Девочки. Девочки остались где-то в лесу», — воскликнула я, стараясь перекричать шум. Указала на тропу в сторону поляны и, крепче взяв Линера за руку, направилась туда. Нам навстречу бежали испуганные ведьмы. Как хорошо, что с ними ничего не случилось. Но мы все перепугались, до ужаса промокли и измазались в грязи, земля стала очень скользкой. «Возьмитесь за руки», — крикнул Линер. Девочки выполнили его указания, и Этина сильно сжала мою ладонь. «А теперь идем к выходу из леса». И мы медленно и аккуратно проследовали за Линером. Я судорожно сжимала его ладонь, пытаясь удержать руку Этины. Стало невыносимо холодно, меня била дрожь так же сильно, как и массивные капли дождя, что лились из тяжелых туч. Чертовски тяжело двигаться, волосы прилипли к лицу, одежда насквозь промокла. Но нам нужно добраться до школы. Я неудачно встала на скользкую корягу и серьезно поскользнулась. И в итоге за мной упала Этина прямо в грязь. Тропинку нещадно размыло, лужа набежала большая. Но Лин и девочки помогли нам подняться. Дождь быстро смыл всю грязь, а ветер обветрил. Стало еще холоднее и противнее, мокрый песок даже в рот попал, гадость. И когда мы наконец вышли на открытое пространство, ветер и дождь оказались еще сильнее, а дорога вовсе превратилась в большую реку. Вода растекалась вокруг, размывала песок, ноги утопали в жиже. Я уже несколько раз чуть не потеряла свои босоножки. Нет, Сэм сильно сносила ветром, Леннита потянула ее к себе, и мы вновь двинулись к облачной башне, но уже намного медленней. Это было слишком тяжело, ноги проваливались, утопали в воде, которая никуда не девалась на этой равнине, и только понемногу устекала в пропасть под облачной башней. Мы остановились у моста, который должен привести нас к дверям облачной башни. «Плохо дело», — произнес Линер, удерживая бьющие по лицу мокрые волосы. «Ветер настолько сильный, что мы попросту не удержимся на этой дороге». «И что же нам делать?» — спросила я, почти не видя Лина. Волосы залепили лицо. «Есть другой вход в школу, если только телепорт». Линер ступил на мост, но использовать его сейчас невозможно. И медленно, пригибаясь, направился по нему. Мы старались идти так же аккуратно. Ветер будто бы специально усилился, гроза пугала, а дождь нещадно бил по открытой коже, будто бы настоящие атаки какого-нибудь врага. Нас ужасно сносило с моста, мы почти опустились на колени. Эта буря кажется мне неестественной, но нам удалось добраться до дверей. Линер быстро приоткрыл их, мы прошмыгнули внутрь, и он за нами, а после закрыл и облегченно съехал на пол, стараясь отдышаться. С нас просто капает вода и натекают лужи с грязью. Я устало опустилась на пол, опираясь руками, убрала волосы с лица и ошарашенно оглядела девочек и Лина. «Если бы не Линер, мы бы пропали. Он вывел нас из леса, он помог преодолеть опасный мост, он спас нас». Я под общее молчание вспомнила один нюанс и тут же решила задать вопрос. «Этина, ведьма сейчас вжимала одежду, как только могла, и вопросительно взглянула на меня. Тебе не показалось, что этот дождь был какой-то неестественный?» Она кивнула и тоже села на пол. «Да, я почувствовала тьму в каплях дождя. Будто это не сама природа выливает на нас воду, а некто другой заливает нас своей тьмой», — сосредоточенно рассказывала свои ощущения Этина. «Но я не могу говорить точно. Природа была напугана происходящим», — нахмурилась Сэм. «Это было очень неприятно. Я чувствовала ее боль и желание, чтобы эта буря поскорее прекратилась. Когда начинается настоящий дождь, гроза и дует такой сильный порывистый ветер, то деревья не боятся, как сейчас. Я тоже ощутил присутствие тьмы вокруг, особенно в момент, когда молния разрезала воздух неподалеку», — сказал Лин, прикрыв глаза. «Это был всплеск магии тьмы, очень сильный, и...» Он вдруг запнулся, оглядел девочек, а после перевел взгляд на меня. «Кажется, это что-то, что он не может сказать при них. Наверное, удар молнии пришелся на озеро Ратколучи», — дополнил Линер после паузы раздумий. Я вздрогнула. «Ратколучи, Дафна, если это была тьма, то с ней все в порядке? Неужели кто-то пожелал навредить ей?» Но я сильно впилась ногтями в руку. «Или Дафна вне досягаемости магии и физической силы, ведь она призрак, возможно, это не навредило ей. Но тьма, эта сила может многое. Но я не уверен, это было около Алфеи», — сказал Линер. Я вскинула на него голову с надеждой, что с сестрой все в порядке. «Как я могу связаться с ней? Поговорить?» — удостовериться, что с ней все хорошо. Я не могу покинуть школу сейчас, я попросту не дойду до озера, а автобус в такую бурю наверняка не ходит. А сейчас нам нужно вернуться в комнату и принять душ, да поскорее. Лин поднялся с пола и отряхнул промокшие после такого адского дождя брюки. Девочки тоже поднялись и согласно кивнули. Спасибо за урок, учитель Блум. Опять они называют меня учителем. Спасибо, что спасли нас, профессор Линер, сказала Этина за всех, и ведьмы спешно направились к лестнице. Мы с Лином остались одни. Блум, что тебя так беспокоит? Спросил Линер, касаясь моих плеч. Могу ли я поделиться с ним? Могу рассказать о Дафне, о том, где она живет, или... Все хорошо, я не стал рисковать и попыталась улыбнуться. Просто эта буря испортила такой прекрасный день. Мы могли еще много времени провести на природе. Ты права, Линер обнял меня, и мы направились в его комнату. На душе тяжело, в теле будто куча негативной энергии скопилась. Даже двигать ногами трудно. Я очень хотела принять душ, нет, ванну и лечь спать, очень. А с тем, что будет потом, я буду разбираться после отдыха. Или кто-то просто выгнал нас из волшебного леса. Глава 51. Разум ведьмы туманится. Любовью, просыпаться под ливень, монотонный, стучащий по крыше и окну ливень, не очень привычно, и навевает легкую грусть. Меланхолия посещает меня редко, только когда мне нечем заняться, и я неосознанно начинаю думать о своей семье, а нечего делать мне действительно редко. Я с наслаждением потянулась и повернулась на бок. Как же не хочется сейчас вставать, как же я хочу еще немного полежать в такой уютной мягкой кровати Линера, где все вокруг пахнет им. Пахнет Лином, и эта сладкая нега в теле после вчерашней ночи. Мы так давно не проводили ночь вместе и вчера насладились друг другом. Каждый раз что-то необычное, новое, Линер преподносит мне новые ощущения и добавляет яркости, страсти прошлым. И я просто: Блум, ты так рано проснулась, Лин улыбнулся мне, обернувшись на кровати. Лежа на животе, из-под прикрытых глаз я оглядела его обнаженную крепкую спину и красные полоски от моих ногтей. Линер откинул на спину слегка растрепанные волосы и надел халат. «Доброе утро, Лин», – промурлыкала я, зарываясь в подушки. Я чувствовала себя прекрасно, и даже когда пробудилась полностью, желание идти на занятия все равно не появлялось. Совсем. Такая нежная сегодня, Лин подвязал халат поясом и, оперевшись о кровать, приблизился ко мне и шепнул на ушко: «Может, я зря встал, и мне стоило остаться в постели, чтобы одарить тебя еще более прекрасным наслаждением?» «Что он имеет в виду?» Я открыла глаза и приподнялась, вглядываясь в лицо Лина. В спальне легкий утренний полумрак из-за темных туч, закрывших небо и солнце, и эта атмосфера. «Я, ты хочешь сказать?» Начало я слегка изумленно. Линер коснулся моей щеки, поигрался с волосами, заправил прядку за ушко и опустился на шею, а после провел пальцами по подбородку, приподнимая голову на себя. «Нежность. Ты желаешь нежности, моя принцесса?» Прошептал Линер и ласково коснулся своими губами моих губ. И я уже не имела возможности отказать ему, и не хотела. Лин пленил меня. Один поцелуй, одно прикосновение. Он умеет сменить огненную страсть на легкую нежность, которая невесомо касается моей кожи. Все происходило совсем не быстро, не так, как раньше. Линер скользил пальцами по моей талии, не спешил опуститься ниже. Я же, не отрываясь от его губ, ласкового языка, который изредка касался моих губ и вновь проникал в рот, смыкая глубокий поцелуй, потянула за край пояса его халата и провела ладонями по его груди, по рельефам на животе, скользнула на спину и требовательно притянула к себе. Его губы опустились на мою шею, но без засосов. Он невероятно нежно легкими прикосновениями целовал меня там, где ему хотелось. Плечи, грудь, живот, руки. А я наслаждалась новыми ощущениями. Я не знала, что мужчины могут быть настолько нежными. Однако в его взгляде я видела желание. Огнем оно блестело в его прекрасных глазах, искрилось, подобно пламени на изящных ночниках, освещающих спальню. А я, чего хотела бы я? Страсти, неудержимого желания Млина, который бесконечно касается меня, оставляет обжигающие засосы, или нежности, которую он дарит мне сейчас. Чего хочу я? Каково мое желание, Лин? Прошептала я. Линер оторвался от моей груди и, облизнувшись, взглянул на меня. Может, желаешь страсти? Спросил он. Я изумленно расширила глаза. Ты читаешь мои чувства? Проронила я едва слышно. Он легко улыбнулся. Ведь мы с тобой связаны, произнес Лин, его дыхание касается моих губ, и я чувствую тебя, Блум, и я растворилась в нем, обвила руками его шею, ощущала его прикосновение, как он ласкает меня, наслаждаясь моим возбужденным видом, его пальцы ловко проникали в меня, два, а после три, но мне хотелось большего, и четыре, отчего я чуть не укусила Лина за язык в попытках сдержать вырывающийся стон во время слишком глубокого поцелуя, и когда он вновь вошел в меня, запрокидывая голову, сильно выдыхая, я закатила глаза, вцепляясь в подушку, и вовсе потерялась во времени. Я не знаю, сколько длилось это, как долго мы с Линером наслаждались друг другом, но я плавилась под ним, под его пламенем страсти, и стонала, не смея себя сдержать, нет, не имея возможности, потому что каждое его движение внутри меня заставляло дрожать. Он постоянно касался меня, руки скользили по бедрам, ладони мяли грудь, а губы покрывали поцелуями шею и плечи, и вновь впивались в мои губы, лаская язык, а я оставляла на его спине новые и новые царапины, ведь Линеру так нравится эта пикантность. «Лин», выдохнула я, когда мы наконец закончили, наконец, после сколько времени прошло, да какая разница, я просто желаю насладиться этим сладостным моментом, в теле невероятная легкость, мне совершенно не хочется двигаться, я прижалась к Линеру, положила голову ему на грудь и расслабилась. Вот это поистине волшебный момент, а за окном уже начало пробиваться солнце через темные тучи. Дождь закончился, и погода налаживалась. День обещал быть прекрасным. «Да», — произнес Линер чуть слышно, — «он играется с моими волосами, а другой рукой проводит по пальцам, слегка сжимая ладонь. Скажи, как ты научился исцелению?» — спросила я давно интересующий меня вопрос. На самом деле был более важный, но прямо спрашивать, возможно, это расстроит Лина. Сначала мне это не давалось совсем, начал рассказ Линер. Я долго трудился, перечитал много книг и сделал много попыток на себе и других. Тогда я был еще волтором под подчинением темных сил. А когда стал Линером, привыкал к новой жизни в нашей школе и остепенялся в роли профессора, как-то попробовал вновь. Я думала, Лин сейчас скажет, что ему удалось, но его слова были совершенно другими. «У меня все равно не получилось», — выдохнул Линер. «Но как-то моя ученица серьезно поранилась, по ее словам, они с подругами пробовали совмещать магию, мы как раз проходили такую тему, и я попытался применить заклинание на ее глубоком порезе. В итоге не только остановил кровь и убрал боль, но и полностью залечил рану, и с тех пор я могу исцелять. Это замечательно», — произнесла я, приподнимаясь, и взглянула в глаза Лина. «Он такой расслабленный и мягкий, такой простой и ласковый, могу смотреть на него вечно. Но что побудило тебя завести эту тему?» — поинтересовался Линер. «Произошедшее в красном фонтане в зале золотых весов», — Лин нахмурился. «Это его беспокоит и расстраивает, но я должна спросить, это очень важно. Когда я исцелила тебя, это невероятная магия пламени жизни, Блум». Лин улыбается одними уголками губ. «Я горжусь тобой и очень тебе благодарен». Он притянул меня к себе и сильно поцеловал в нос. Я счастливо зажмурилась. Как же приятно вот так лежать и разговаривать в полумраке под тихий стук дождя. «Спасибо, Лин», — заулыбалась я смущенно. «Но что это такое, пламя жизни?» — спросила я с восхищением. «Ты всегда считала, что твоя сущность была простым огнем дракона, но ты имеешь внутри себя кое-что более сильное и прекрасное. Пламя жизни – это сила, создана для того, чтобы дарить жизнь всему. Она подобна солнцу и в какой-то степени очень на него похожа, но пламя жизни – это что-то более мощное и объемное, чем светило. Энергия, которая есть в нас, тем или иным способом связана с пламенем жизни. Ведь все мы – дети Творца». Я восхищенно вслушивалась в каждое слово, произносимое Линером, упивалась его голосом и прекрасным лицом, каждым жестом и взглядом, которым он осматривал меня, а он пропускал мои волосы через пальцы и вновь забирался в них. Как мне развить эту силу? Думаю, занимаясь с учебниками и древними фолиантами, практикуясь заживлять царапинки, а после переходить на что-нибудь более трудное вроде ожогов и синяков, — говорил Линер, — а также снятие заклятия и исцеление от ядов. Думаю, это самое занимательное в этом деле. Впрочем, именно то, чем ты и занималась в пятницу. Я изумилась. Значит, я это все смогу после освоения своей силы пламени жизни, не просто залечивать царапинки? Вот это здорово. Теперь я могу расширить свои возможности, как следует позанимавшись. Но самое главное в пламени жизни, — продолжил Лин, — я внимательно взглянула на него, — Это вдохновение и вера в прекрасное для всех, в кого попала искорка твоего огня», — улыбнулся Линер, касаясь моей груди. «Молчание между нами было великолепным, нам не нужно говорить, чтобы понять друг друга. Мы обнимались и наслаждались этим спокойствием, но вдруг Лин изменился в лице, будто ему медленно на ум пришло что-то ошеломляющее. Он взволнованно выдохнул и подвинулся на кровати ближе к краю. И когда Линер в шоке открыл рот, а после захлопнул его и провел ладонью по лицу, я поспешила спросить, в чем дело?» Лин вновь вздохнул, откидываясь на подушке. Его волосы красиво рассыпались вокруг. «Проснулись мы в 6 утра, как это и положено, но после...» «А после мы долго-долго наслаждались друг другом, совсем забыв о...» Мое лицо тоже перекосило, мысль сама пришла в мою опустевшую от долгих ласк Лина голову, которая уже начала заполняться размышлениями. «И теперь уже 9:30, и я проспал 2 своих урока у первокурсников», — Линер тихо засмеялся, намекая на необычное значение слова «проспал». Я ошарашенно вздохнула. «И что нам теперь делать?» Лин задумался, взглянул в окно, а после его губы растянулись в лукавой довольной улыбке. «Почему бы нам один денек не сделать выходной?» — предложил Линер. «И, например, прогуляться по Магиксу. Сейчас в городе не так много людей, в буднее утро на улицах спокойно. Я впервые была совсем не против прогулять уроки. Просто так, потому что мне этого хочется». И я согласно кивнула, тут же прыснув в ладонь. «Что такое?» — удивился Лин. «Просто когда профессор предлагает ученице прогулять занятия, это как-то необычно», — продолжая посмеиваться, сказала я. «Но я очень хочу погулять по Магиксу сегодня. К тому же погода наладилась, и сейчас может быть очень приятно на улице, когда выходит солнце, прохлада от влаги после дождя освежает. Так всегда на Магиксе вместо раздражающей духоты. С тобой», — Линер приблизился и сильно обнял меня, целуя. Я с желанием ответила на поцелуй, прижимаясь к его груди. «Предлагаю позавтракать в каком-нибудь уютном кафе, ты не против?» «Конечно нет», — счастливо произнесла я и поднялась с кровати. Накинув халат, уже почти не смущаясь обнаженного вида перед Лином, я медленно завязала пояс и, вдруг резко вскинув голову, воскликнула: «В душ первая я!» И исчезла за дверью так же быстро, как и произнесла это. «Блум!» — со смешком окликнул меня Лин. «Я знаю, что сегодня будет просто невероятный день, наполненный светом и радостью. День, который я ждала очень долго. Отдых, который я заслужила, который мы заслужили. Мы размышляли о том, стоит ли ожидать автобус или пойти пешком до Магикса. Но я, после того, как бежала от города до облачной башни в попытках добраться вовремя и спасти Магикс от обезумевших Трикс, не слишком хотела повторять подобное даже косвенно. Воспоминания все равно оставались и неприятно окутывали туманом прекрасное настроение. Мы стояли у невидимой остановки, наслаждаясь прекрасной погодой. Теплые лучи солнца будто весной, но это летнее утро после дождя, когда так приятно и свежо на улице. Лин протянул руку и коснулся моей, и сплел наши пальцы, слегка сжимая ладонь. Я погладила его пальцы, кожа слегка жестковатая, не тонкая, как у меня, ладонь большая, но ухоженная и приятная. «Блум», — тихо произнес Лин, — «как бы ты хотела провести этот день?» Я подняла взгляд на Линера. «Я хочу провести этот день», — я замешкалась. «Сказать прямо только с тобой язык не поворачивается, смущающе. Поэтому я произнесла немного по-другому, отведя взгляд. Провести этот день вот так», — и слегка сжала ладонь Лина. Я заметила его улыбку. Он понял меня, Лин всегда меня понимает. «Я тоже, Блум», — произнес Линер, играясь с моими пальцами. «Правда, меня смущает одно. Мы стоим прямо напротив облачной башни и думаем, что сможем прогулять занятия незаметно. Может, обо мне не так сильно беспокоиться, но Лин, профессор практики огня, у него урок за уроком и совещание с педсоветами. И в школе уже наверняка вопросы у многих огневиков. Но ведь это ведьмы и ведьмаки, они любят немного повеселиться вместо занятий. Вчера на Магикс налетела большая буря, явно созданная из тьмы», — серьезно задумался Лин. «Погода так резко поменялась, будто кто-то выгнал нас из леса. И я, и Линер, и девочки заметили некую странность в этом, что будто кто-то запретил оставаться нам в лесу. Вчера я долго думала об этом, постоянно в голове была мысль о молнии тьмы, что ударила неподалеку от Алфеи. Я волновалась о сестре, но теперь чувствую, что с ней все хорошо. Линер устало вздохнул. «Я надеюсь, что все будет хорошо». Лин сосредоточенно взглянул на меня. Я взволнованно отвела взгляд. Линер ласково провел по моим волосам. «Не переживай, мы спаслись от этой бури, мы в порядке», — говорил Лин. «А что произошло, то произошло. Просто мы в стороне от этого, не стоит волноваться». Счастливо улыбнувшись, я кивнула. Эти слова Линера так успокаивают. В то время пришел автобус со стороны Алфея и Красного Фонтана. Он идет в Магикс, и как обычно в будний день он пуст. Мы ехали в тишине и спокойствии. Я вспомнила момент возвращения из школы специалистов. Тогда я извинилась перед Линером и получила некий глумикс. И опять же забыла прочитать о нем побольше в библиотеке. Поэтому воспользовалась моментом и поинтересовалась у лучшего профессора нашей школы. Лин, кажется, я вырвала его из размышлений. Линер вздрогнул и резко обернулся ко мне. Расскажи о глумиксе. Что он дает? И как им пользоваться, и что вообще это такое, и немного подумав, дополнила, и о Чермиксе. Линер задумался и начал рассказ. И Глумикс и Чермикс дают некоторую прибавку к силе ведьмы и феи. Различие их в том, что Глумикс даруется ведьме сильным магом или другим волшебным существом, к которому она идет в подчинение, а Чермикс фея зарабатывает сама, победив свой страх, рассказывал Линер. Немного помедлил, раздумывая, а после продолжил. Глумикс ведьма всегда носит на себе в виде, к примеру, браслета, ожерелья или пояса, что-то вроде украшения, по которому струится волшебная энергия. Она же и придает блеск Глумиксу, переливы и перламутр. У каждой ведьмы по-разному, все зависит от ее сущности магии и в какой-то степени нрава. А Чермикс? С нетерпением спросила я, нервничая. Я беспокоюсь о той броши, которую получила, поборов свой страх. Поборов страх, но... Чермикс фея вызывает после трансформации. Он доступен ей только с основной или же легче назвать это первым перевоплощением. Например, Лин задумался и нахмурился. Похоже, он вспомнил что-то неприятное. Диаспора. У нее первая трансформация, но ее силы очень велики. Полагаю, она получила свой Чермикс. Он выглядит как Глумикс. Линер кивнул. А ты видел его на трансформации Диаспора? Лин глубоко вздохнул и закрыл глаза. И когда открыл, ответил. Я не помню. В том состоянии, в поиске способа контроля своей вырывающейся силы и беснующегося нервно я не смог хорошенько ее разглядеть, огорченно выдохнул Линер. Возможно, после нашей встречи в замке теней, Даркер наделил ее еще большей силой. Решил сделать так, чтобы его правая рука во время поисков кодекса не пострадала и смогла одолеть противников. То есть нас. Ну отлично, теперь я окончательно запуталась. Что за силу я получила тогда? Я никому не входила в подчинение и не собираюсь, но все равно смогла получить Глумикс. Как говорил Лин, это сила воли. А что тогда с Диаспора? Она пошла подчинение к Даркеру, он сильное волшебное существо и одарил ее Чермиксом. Но возможно, она и сама получила его. Какая все-таки путаница. А тем временем мы добрались до Магикса. Автобус промчал в витые черные ворота и с чуть меньшей скоростью направился по дорогам города. На улицах действительно намного меньше людей, чем в выходные и особенно в пятницу вечером. Магазины только начинают работу, появляются таблички открыто на освещенных утренними лучами солнца витринах. И когда автобус добрался до конечной, мы вышли на теплую улицу Магикса. Одну из самых больших и густонаселенных точек города. Здесь расположено много магазинов. На площади неподалеку проводят различные представления и открытые концерты. Или же она просто служит отличным местом для вечерних романтических прогулок и наслаждением освещенным тысячами магических огней и фасада храма с девятью нимфами и большим роскошным фонтаном, который переливается множеством разноцветных оттенков. Жаль, что эту красоту я видела впервые в не очень приятной атмосфере. Тогда я была одна и встретила Линера, идущего под руку с Шанрил, а после провела замечательные 10 минут в компании Стрикс. Интересно, как там Шан в Светлом Камне, чем в той необычной тюрьме занимаются. Как говорила Фарагонда, Светлый Камень вовсе не тюрьма, это место для реабилитации, где люди насыщаются магией света и наслаждаются жизнью, отдыхая от всего мира. И время там течет совсем по-другому. Вообще очень волшебный мир. Волшебнее даже Магикса. Мне бы хотелось там побывать. Куда сначала пойдем? Спросил Линер, вновь взяв меня за руку. Все-таки Лин довольно высокий, особенно это ощущается сейчас. Позавтракаем. Я с улыбкой кивнула. Но в какое кафе пойдем? Я огляделась. Вокруг много различных кафе, многие пустуют, В некоторых, расположенных по улице под большими зонтами, сидят пара человек, пьют кофе и наслаждаются свежей выпечкой. Я заметила цветочное кафе совсем рядом с остановкой, там мы были с Лином, когда я впервые пробовала мороженое, и Линер признался в симпатии ко мне. Как же я волновалась тогда, а чуть поодаль в другую сторону остановки другое кафе, где почти тот же ассортимент, но иные воспоминания. Брендон, который навязался мне в сопровождении, если на занятиях он выглядит спокойным, сосредоточенным, величественным волшебником, профессором зельеварения и трансмутации, то вне школы становится простым мужчиной, и это различие очень велико. Я не знаю, нравится мне это или нет, и вовсе не мне судить. Я предпочитаю видеть Брендона только профессором, он великолепный преподаватель. Предлагаю пройти дальше, сказал Линер и направился по улице. Возможно, мы найдем что-нибудь получше, что-нибудь впечатляющее. Я была абсолютно согласна. И пока мы прогуливались по только просыпающемуся городу, центру всего магического измерения, я чувствовала, как вокруг меня витает множество запахов, как ветерок касается моей кожи, и это скопление неисчерпаемой магической энергии. Магикс, сердце волшебства, здесь меня будто питает магия других существ, и не только существ. В любом цветке, в любом растении и предмете есть волшебство и сила, и здесь это по-особенному заметно. Думаю, я знаю, куда мы пойдем, сказал Линер, и я взглянула в сторону его взора, и была восхищена. Прекрасное маленькое кафе, расположенное прямо в парке Магикса. Вокруг цветы, кусты и деревья, природа окутывает этот островок вкусных угощений, и мы с Лином решили позавтракать там. По словам Линера, я должна была выбрать все, что захочу, но зная, что за все, что я захочу, будет платить он сам, я ограничила свои желания и назвала официанту только кофе и булочку с малиновым джемом. «Хорошо», — улыбнулся официант и записал мой заказ, а после обратился к Линеру. «А вы что закажете?» Но в ответ ему не последовало ничего, Линер раздраженно смотрел на меня, будто сверля взглядом. Я изумилась. «Что не так?» Лин кинул взгляд на меню передо мной на столе, и я уставилась на страницы, а официант в недопонимании оглядывал нас. Благо в кафе были еще работники и посетители все трое, включая нас, и мы не задерживали парня. Я поняла, на что намекает Лин, кривя губы, распуская вокруг себя ауру недовольства, и перелистнула страницу, тут же указывая официанту на еще один пункт меню. «И вот это мороженое, пожалуйста», — тихо пробормотала я. Лин просто заставил меня не ограничивать себя. И когда я добавила мороженое, которое очень хотела съесть, на его губах вновь появилась улыбка удовлетворения. Официант сделал запись и повернулся к Линеру. «Мне», — задумался Лин, — «драники с мясом и сметанным соусом, чизкейк и кофе». Официант все записал, назвал примерное время ожидания и ушел в небольшой домик, украшенный цветами, где все и готовится. А я поспешила кое-что узнать и быстро перелистнула меню в поисках одного блюда, а именно, драники. Я нашла их в разделе завтраков вместе с оладьями и блинчиками. Можно выбрать драники с омлетом, с глазуньей, с мясом, которые и заказал Линер, с капустой и другими начинками. Но что это такое, драники? Они похожи на блинчики, но их явно готовят по-другому. А название напоминает мне слово дракон. Линер все это время смотрел на меня, наблюдал за моим интересом к драникам и блинчикам, что такое драники. И я перелистнула к десертам. И чизкейк, драники, очень вкусное блюдо. Я иногда их готовлю себе на завтрак или полдник. Они готовятся из натертого картофеля с луком и яйцом. Иногда в них добавляют начинки, рассказывал Лин. А чизкейк не такой сладкий, как другие пирожные. Он делается из очень нежного сливочного сыра. А ты не очень любишь сладкое? Да, улыбнулась я и закрыла меню. Надо было вместо мороженого заказать чизкейк, как и Линер, и драники. Эти необычные блюда меня заинтересовали. Да, пробормотал Лин удивленно. Не очень одобряю, но не против иногда съесть какое-нибудь пирожное. Но откуда ты знаешь? Я хитро улыбнулась, заставляя Линера еще больше изумиться. Мне нервно рассказал, широко улыбнулась я. Даже такие простые разговоры о еде оставляют легкость на душе и счастье. А еще сказал, что ты любишь мясо в любом виде и острую пищу. Линер удрученно вздохнул, прикрыв глаза ладонью. Он тебе все обо мне рассказал? Нет, отмахнулась я, только это. А о твоей любви к грейпфрутам я и так знаю. Я тихонько захихикала, прикрыв рот ладонью, и вдруг очнулась. Что это было? Почему я вдруг стала себя так вести, так легкомысленно? Постоянно улыбаюсь, смеюсь над совершенно простыми вроде и не смешными вещами. Это на меня совсем не похоже. Что такое? Я будто... Блум, голос Лина врывается в мои тяжелые размышления. Все хорошо? Да, все в порядке, кивнула я, стараясь держать себя в руках. Неужели со мной такое делает любовь? Это правда, любовь, наши с Лином отношения. Но я никогда так себя не вела. Это пугает. Я помотала головой и откинула эти странные мысли. И уголками губ улыбнулась встревоженному Линеру. Это успокоило его и расслабило. А я продолжала думать о вдруг возникшей доброте в моем сердце. Это что-то слишком светлое и нежное, ласковое и легкое. Такого раньше не было. Когда я смотрю на Линера, когда он касается моей руки, как сейчас, сплетает пальцы, гладя мою ладонь, я будто другая. Не такая сосредоточенная и решительная, как в обычной жизни, не такая уверенная в себе и сильная. Мне хочется быть беззащитной и полностью довериться Линеру. Это впервые. Такое непонятное мне чувство. Но кто может объяснить его? Кто может подсказать, как реагировать на такое изменение? С кем я могу поговорить об этом? Спросить, поддаться желанию сердца или попытаться стать прежней, серьезной? Дафна. Дафна мне поможет, она подскажет, что делать. Моя любимая сестра объяснит, что со мной происходит. Тебя что-то беспокоит? Спросил Лин, слегка сжимая мою ладонь. Я подняла на Линера взгляд. Я действительно волнуюсь, но сказать ему об этом не могу. Опять я не могу ничего рассказать. Опять у меня от него секреты, а ведь мы обещали ничего не скрывать друг от друга. Я даже объяснить эти чувства не могу. Все так ново для меня. И Линер сейчас кажется мне самым важным человеком на свете, и мне кроме него, кроме его приятного голоса, прекрасного характера, пленяющего взгляда, улыбки, которая легко касается его губ, длинных шелковистых волос, плавно спадающих на плечи, на спину, великолепного тела, рельефных мышц, сильных рук, крепкой спины, ловких пальцев. А, ничего, кажется, больше ничего мне не нужно. Все в порядке, я просто задумалась о своей семье и домино, перевела тему я, уже чувствуя, как мне хочется поскорее покушать, и попыталась забыть о размышлениях о новых чувствах. Просто наслаждаться этими моментами, этим днем, который мы проводим вместе. И я хочу быть с Линером до самого вечера, до ночи. И навсегда, твои слова и мысли расходятся, Блум, с улыбкой произносит Эллин. Он дремлет, развалившись в своем огне, ему хорошо, когда я с Лином. Сейчас он снерно. Я не могу сказать об этом Линеру, я даже не знаю, как это объяснить, ответила я, отпуская взгляд. Поскорее бы принесли еду. И я выпутаюсь из этой неловкой ситуации, и за завтраком просто забуду об этих новых чувствах. На самом деле, я сейчас не снерна, что дракон имеет в виду. Эллин немного погрустнел. Мы вместе только когда вы с Линером целуетесь, а так мы все равно остаемся порознь. Нам поцеловаться, но сделать это на людях. Я оглядела кафе, заметила новых посетителей. Девушка и парень, они тоже вместе, держатся за руки, тихо разговаривают о чем-то, их слова не слышны за тихой приятной музыкой, и вздохнула. «Не могу, сама не могу, не волнуйся», Линер ласково касается моей щеки, заставляя меня немного трепетать, его прикосновения так приятны. «Мы найдем способ вернуть твой мир и твою семью». В то время официант, тот самый приятный парень, принес наш заказ. Я оглядела необычные драники и кусочек чизкейка у Линера, и, видимо, мой взгляд был настолько пожирающе внимательным, что Лин отрезал кусочек драника и протянул на вилке мне. Я удивленно захлопала глазами и подняла руку, но Линер помотал головой. «Открой ротик», — тихо произнес он, и я разомкнула губы. И он положил мне кусочек на язык, касаясь пальцами моей щеки. Он покормил меня. Я принялась жевать, смущенно опустив голову. «Сердце стучит так быстро. Нравится?» — спросил Лин. Я обратила все внимание на вкус и с улыбкой кивнула. «Хочешь еще? Но это же твоя порция, если я съем ее, то Лину ничего не останется». Хотя мне действительно хотелось бы еще немного такого необычно простого и очень вкусного блюда. Как раз для завтрака или полдника. Линер позвал официанта, который в то время протирал столы неподалеку, и заказал еще порцию таких же драников. «Линер», — выдохнула я. Он только улыбнулся и вновь поднес к моим губам уже кусочек белого слегка желтоватого чизкейка. И я попробовала, и удивилась вкусу этого пирожного. Невероятно нежно и сырно-сливочно. И печенье внизу. «Заказать еще кусочек чизкейка?» — спросил Линер. Я помотала головой. сомневаюсь, что смогу съесть столько за завтраком. Конечно, я люблю плотно покушать, чтобы энергии хватило надолго, но сегодня хотелось чего-нибудь полегче. За едой я действительно отвлеклась от мыслей о новых чувствах и насладилась прекрасными творениями поваров этого кафе. Это было невероятно вкусно. И допив кофе, наблюдая за утренней природой вокруг, мы отправились на прогулку и вышли на простую улицу города. И там наши взгляды остановились на большом торговом центре Магикса. Я думала пройти дальше, погулять мимо витрин с прекрасными, правда, ужасно дорогими вещами, с украшениями и аксессуарами, но Линер потянул меня в то большое здание. «Лин, но...» Начало я и тут же запнулась. «Я хочу кое-что купить», — ответил Линер, и я успокоилась. «Просто эти магазины меня немного утомляют. Но того, что меня и раздражает в них, сегодня не было. Пока что, потому что сейчас время переходит в дневное, только около 12, и в торговом центре почти никого нет из посетителей, а продавцы и консультанты в бутиках скучают в ожидании покупателей. Изобилие магазинчиков, дорогих украшений, музыка из кафе и ресторанов, и даже небольшой фонтан, вокруг которого расположены растения и цветы, скамьи, где можно отдохнуть. Все это очень красиво, особенно то, как расположены несколько этажей, стоя у края перил можно наблюдать за всем, что происходит внизу, на первом. «Так что ты хотел купить?» – поинтересовалась я у Линера. Он без слов направился вдоль магазинов, оглядывая витрины, и я поспешила за ним. Что-то искал, останавливался у некоторых, у бутика одежды, у ювелирного, у магазина часов, а после у обуви. Продавцы, заметив возможного покупателя, с воодушевлением поднимались со стульев и улыбались, готовились помочь в выборе. Но Линер не находил удовлетворения в товаре и проходил мимо, а я следовала за ним. И наконец Лин выбрал один из магазинов с одеждой. Зашел, и к нему тут же подошла девушка-консультант. «Здравствуйте, добро пожаловать», – произнесла она мелодичным тоненьким голоском. «Вам что-нибудь подсказать?» Девушка мило хлопнула накрашенными ресницами, улыбнулась покрытыми розовым блеском губами и сложила в замок пальцы с наманикюренными ноготками. Будто только что из салона красоты, особенно ее блестящие медовые волосы, идеальными волнами спускающиеся по спине. Что неудивительно, магазин, в который мы зашли, просто задавил меня своим. Во-первых, ценами, может, для кого-то они будут вполне нормальными, как для Линера, профессора облачной башни, который получает, скорее всего, немалую зарплату, но для меня, а еще элегантностью и изящностью интерьера, богатством украшения, мягкие сиденья, дорогие наряды, обувь и аксессуары как для мужчин, так и для женщин. Я просто не вписываюсь сюда. Надеюсь, Линер быстро выберет то, что ему необходимо. А консультанткам здесь, кстати, лет 18-20 на вид. Может и мне попробовать пойти на работу консультантом? Даже маленькие деньги не помешают за неполный рабочий день. Но времени у меня нет уже и на выполнение домашнего задания, а в другой день нет свободной минуты, чтобы насладиться тишиной и покоем, которые мне так нужны в последнее время. Даркар, поиск родителей и способов вернуть жизнь Дафне и Домино, они выматывают меня. Даже уроки стали отнимать больше сил, чем прежде. Иногда появляется такое ощущение, что из меня выкачивают силы. «Здравствуйте», Лин приветливо улыбнулся девушке. «Я хотел бы, чтобы вы», он оглядел всех присутствующих консультанток, «подобрали этой девушке хорошую одежду и аксессуары». «Что?» Я открыла рот, заметив ладонь Лина, которая указывает на меня, и тут же захлопнула его, пряча глаза. «Линер, какого черта ты делаешь? Это и есть твое, надо кое-что купить, мне не нужна одежда, только комплект нижнего белья и только». Но меня будто что-то заставляет заткнуться и молча наблюдать, как работницы бутика осматривают меня. «Какую ценовую категорию вы предпочитаете?» — спрашивает девушка, оглядывая меня. Кажется, она прикидывает мои размеры, как и ее коллеги. «Любую», — отвечает Линер. «Главное, чтобы все идеально сидело на ней. Я полагаюсь на ваш вкус, дамы», — Лин улыбнулся, его глаза лукаво сверкнули, и девушки затрепетали от великолепия этого чудесного мужчины. Я вздохнула, послав счастливому Линеру уничтожающий взгляд, на который он вовсе не отреагировал. А после началось то, чего я совсем не желала. Переодевание. Девушкам очень понравилось меня переодевать. Примерочная довольно просторная, и помимо меня там находились еще две консультантки, а другие две подбирали одежду, переговариваясь, оценивая, восхищаясь. Меня раздевали, а после снова одевали, и снова раздевали, и снова одевали. Примеряли украшения и аксессуары. Первое, в чем я вышла к Лину, была тонкая очень нежная белоснежная блуза с коротким рукавом и легкими кружевами на воротнике, сверху надет жилет. Черная юбка, чулки до середины бедра тоже темного почти черного оттенка и туфельки-лодочки на невысоком каблуке. Девушки еще и волосы мне зачесали в высокий хвост, оставив пару прядок на висках. Благо еще макияж делать не начали с маникюром. Этот деловой стиль отлично подойдет для учебных заведений, работы в офисе или в иных местах, где требуется носить дресс-код, черное с белым, представила меня и мой наряд девушка. Отличный вариант, эти элементы превосходно сидят, за одеждой нетрудно ухаживать, материал не так сильно мнется, как у остальных производителей. Dolce & Gabbana, то, что сейчас на пике моды. Только я хотела спросить, что за Dolce & Gabbana, как заметила, что Линер, совсем не впечатленный моим видом, помотал головой, и девушка повела меня обратно в примерочную, где нас уже ждали другие консультантки с новой одеждой. После меня одели в облегающие голубые джинсы, черную майку с голубыми стразами, которые ярко и очень красиво переливаются на свет у ламп бутика, и довольно приятные и удобные балетки черного цвета с маленьким небесным цветком. И, кажется, черный теперь будет одним из моих любимых цветов. На руке звякнула пара браслетов голубого и черного оттенков под стиль одежды, на шее некая повязка ожерелье, консультантки как-то называли это, но я не расслышала. Этот стиль подойдет на любой день. Джинсы, майка и балетки, пара украшений, намного больше, чем просто одежда, рассказывала девушка. Также балетки можно заменить другим видом обуви, а поверх майки накинуть болеро или кожаную куртку. Все зависит от погоды и вашего настроения. Линер улыбнулся, скользнул взглядом по моему простому, но очень красивому виду и одобрительно кивнул. Ему понравилось, да и мне тоже очень нравится такой стиль. Так легко двигаться, свободно и удобно. Правда, украшения мне не очень нравятся, особенно перетягивающие шею ожерелье. Девушка вновь повела меня в примерочную. Прошлую одежду забрали, а новую надели, дергая меня в разные стороны. Работницы магазина такие счастливые, на их лицах светятся улыбки. А следующий наряд меня восхитил. Я немного смущенно вышла к Линеру. Каблуки босоножек, обвивающих лодыжку нежными лентами, стучали по плитке, которой уложен пол бутика. То голубое, то розовое вечернее платье в пол лоснится к коже, блестит, высокие разрезы по бокам, даже выше, чем на моем ведьминском платье, широкий пояс с золотой посыпкой ниже талии, на бедрах, глубокое декольте, тонкая цепочка на шее с переливающейся подвеской спускается в самую ложбинку, руки открыты, лямки огибают плечи, по обнаженной спине спускаются идеально расчесанные волосы, и ничего лишнего, мне слегка неуютно в таком наряде, но оно просто невероятно красивое и, похоже, волшебное. А как еще объяснить эту смену цветов? Думаю, это самый лучший вариант для вас, обратилась девушка ко мне, а после повернулась к Линеру. Это платье отлично подойдет для прекрасного вечера в ресторане, когда после вы желаете немного прогуляться по вечернему Магиксу в теплый летний вечер. Этот материал создан из кораллов радужного рифа океана Солярии по особой технологии. Он гладкий и нежный, прекрасно сидит, и благодаря кораллам имеет и голубой и розовый оттенок. Платье меняет цвет в зависимости от освещения. И для вас эти оттенки, консультантка вновь взглянула на меня, великолепно подходит. Да, я люблю розовый и голубой, почему-то они давно меня привлекают. Это платье меня просто поражает, оно очень красивое. И Линер так посчитал, активно кивая, оглядывая меня восхищенным взглядом, а после расплылся в улыбке возбуждения.